Теперь, обернувшись, она увидела совершенно незнакомое лицо, хорошенькое, с живыми глазками, с прической, украшенной нарядной красной ленточкой. «Меня зовут Фанни Бартлетт, а ты Эмилина, я слышала, как тебя звали по имени». Эмилина заулыбалась. Фанни Бартлетт была первой девушкой в Лоуэлле, которая, видимо, хотела с ней подружиться. Но как отнесется к этому Хильда? Глянув на нее, Эмилина увидела, что та их словно не замечает. «Постарайся не думать о том, что случилось», — тихо сказала Фанни. «А то есть не сможешь, а не поешь, будешь страшно голодный». Как все давние обитательницы Лоуэлла, она говорила уверенно и быстро. Эмилина потыкала вилкой в тарелку. Хотела угодить Фанни, да и еда уже не казалась отталкивающей. «А ты скажи себе, — продолжала Фанни, — что вполне вероятно, эта девушка из небедной семьи и, вернувшись домой, будет, в общем-то, счастлива, а то иначе вечно будешь плакать из-за какой-нибудь бедолаги». Фанни спросила Эмилину, сколько ей лет, и первая из всех отнеслась к ответу спокойно. Она сказала, что прежде работала в корпорации «Бут», и ее тамошняя подружка была даже моложе, чем Эмилина. Самой же ей исполнилось уже 18. А приехала она из Спрингфилда, штат Массачусетс. В Лоуэлл перебралась в прошлом году, а до того проработала в Лоренсе. Ударил колокол. Эмилина с тоской посмотрела на свою почти полную тарелку. Вот когда бы она поела! Увидев выражение ее лица, Фанни весело рассмеялась. «Положи мясо в хлеб и сунь в складки юбки. Это, конечно, против правил, но ведь голодный не поработаешь. Хочешь, пойдем назад вместе?» Эмилина с готовностью согласилась на все, но, почувствовав на себе взгляд Хильды, обернулась. «Ты знаешь, что это запрещено?» — спросила Хильда. «Да, но, Фанни, не трудись объяснять. Я просто хотела узнать, понимаешь ли ты, что делаешь?» Она повернулась, чтобы идти, и было понятно, что она сердится. «А ты разве не пойдешь с нами, Хильда?» «Я не хожу в компании с мисс Бартлетт», — отрезала та и присоединилась к группе девушек, уже выходивших из столовой. Эмилина растерянно посмотрела им вслед. Фанни ждала, стоя рядом. Неясно было, слышала ли она слова Хильды, и еще меньше ясно, как Эмилине отнестись к этим странным словам. Но просто так ломать голову было все же бессмысленно. И, решив отложить все проблемы до вечера, а вечером расспросить Хильду, она вместе с Фанни и остальными вышла из дома и поспешила на фабрику. Цепочки девушек, выходящих из разных пансионов, сливались одна с другой, образуя единое шествие, словно катившееся по кирпичной мостовой. Эмилина шла вместе со всеми и уже не затыкала уши в попытках отгородиться от шума. Фанни то рассказывала ей что-нибудь, то сама задавала вопросы. Беседа требовала напряжения всех сил, и, сосредоточившись на ней, Эмилина только у самой конторы вдруг поняла, что где-то выронила припрятанный бутерброд. Некоторые станки были уже запущены и работали в полную силу. Увидев кого-то, с кем ей хотелось переговорить, Фанни исчезла, на ходу бросив «Увидимся за ужином». С каждым мгновением шум делался все сильнее, а она, глупенькая, надеялась, что привыкла к нему. У самых дверей Эмилина остановилась собраться с духом, одолела желание заткнуть уши, как сделала это утром, впервые попав на фабрику, и вместе с последними из работниц решительно вошла в часальню. Софи стояла уже у челнока, но Эмилине не удалось к ней присоединиться. Подозвав к себе, мистер Бакстер велел ей идти наверх. Нужно, чтобы она научилась работать в ткацкой. Заметив ее растерянность, он быстро добавил, что это нисколько не наказание.